Пятница. Хорошие новости. Система защиты против странников края. Плохие новости. Удивительно, но сегодня их не было. Вчерашняя внезапная атака странника края сильно меня напугала. Я знал, что Му не сможет жить в НЛО, просто потому что она не способна подняться по водяному столбу. Поэтому я решил переоборудовать земляной дом в люксовое стойло для коров. Первым делом я спустился в кабинет и на всякий случай наполнил одно из ведер водой. Лучше быть излишне предусмотрительным, чем стукнутым. Мудрость Майнкрафта. Потом я вышел к кратеру во дворе, накопал много блоков камней и принялся перестраивать первый этаж, чтобы окончательно защитить его от странников края. Я достал все земляные блоки, оставшиеся в первых трех уровнях стены. Их, кстати, было не так уж много. И заменил их каменными. После этого я установил факелы, чтобы осветить помещение. Не бывает слишком много света, правда? Когда стойло было готово, я решил передохнуть и подумать над новыми шутками для моей книги «Шутки по Майнкрафту. Часть вторая». Вот лучшие из них. Что общего между Бастиндой и Странником Края? Они оба боятся воды. Как называется корова, которая жалуется на жизнь? Мученица. Вкусное ли молоко у Му? Вымячательное. Почему Странник Края выл под дождем? Потому что забыл зонтик. Закончив веселиться, я отправился в НЛО, чтобы поспать. Как же хорошо, что у меня снова есть кровать!